О чем думает женщина во время политзанятия, лежа на спине? А при чем тут интуиция? Не кажется вам, что мы ушли куда-то в сторону? Нет, никуда мы не ушли. Я показал вам путь к интуиции, начало этого пути. Показал, как активизировать вашу шишковидную железу. Показал, как пробудить вашу способность мыслить путем озарения. Для чего нужна эта активизация? Зачем вы печку топите? Для того, чтобы что-то делать. Обогреть дом или что-то сварить. Хотя у многих печки, конечно, уже нету. Хотя бы в кино-то видели? Ну хорошо, газовую плиту вы зажигаете? Тоже нет. А, я забыл, вы же рабочие лошади. Лошади-то готовить не умеют. Ну, разве не так? Где вы видели, чтобы лошадь на своем сеновале что-то готовила? Там же все сгорит. Пошли дальше. О чем я говорил? Об улучшении памяти. Или об оргазме, который у вас в голове. О, это вы помните. Вот этот экстаз, который вы будете создавать... Это состояние высочайшего удовольствия и есть фон. Только фон – это чистая скатерть на столе. Именно в этом состоянии вы сдаете себе нужную программу, навязываете себе программу. Именно навязывание. Зачем это нужно? Внимание! Для осознанного управления неосознаваемыми процессами. Для осознанного навязывания себе нужных черт характера, нужных своих способностей. Во время этого упражнения мы будем тренировать в себе нужные качества и способности, навязывать их и шлифовать. Все. А если уберем это состояние экстаза, что произойдет? Вы думаете, медленнее пойдет? Нет. Вообще ничего не пойдет. Почему ничего? Потому что если во время октавы вы будете думать о том, как бы картошка не подгорела, или о том, что вам завтра сдавать балансовый отчет, то будет как в том анекдоте, который вы все знаете. О чем думает женщина, занимаясь сексом, лежа на спине? О ремонте потолка. А вы хотели что-то умное от меня услышать? Ошиблись. А экстаз – это когда нет никаких мыслей, а есть чувства и стремления. Высоченные ощущения, высоченные до того, что в этом состоянии время останавливается. Именно в этом состоянии вкладывается основа основ. Те черты характера, которые вам нужны, чтобы стать победителем. Да, парадокс. Для восстановления функции полноценного мышления – нужно научиться отключать мышление. Как раз во время состояния экстаза оно и отключается. Вы во время оргазма о чем думаете? А думаете ли о чем-нибудь вообще? Ни о чем не думаете, вы согласны? Потому что вы чувствуете. А мысли нет, пустота. Вот в эту пустоту и ляжет фундаментом ваша цель. Ваше знание, что так есть. Это и называется перепрограммирование. Что это даст? Обратите внимание, какие прекрасные, какие щемящие до боли слова. Что дают? Что я получу за свой труд, если свои же глаза открою? Что даст? Если скажу, решение всех вопросов. Это будет преувеличением. Слишком большим преувеличением. Но если скажу решение не всех вопросов, это будет преуменьшение. Понимаете? Это своего рода заготовка. Тропиночка к истине внутри себя –